путешествии. Семей, путешествующих с маленькими детьми, сейчас становится все больше и больше. У вас может получиться замечательное путешествие, если вы хорошо к нему подготовитесь. Куда отправиться с маленьким ребенком? Врачи советуют для путешествий с детьми выбирать регионы, где перепады дневных и ночных температур не так велики. Средняя полоса России или Восточная и Центральная Европа. Отправляясь в путешествие из зимы в лето и наоборот, помните, что резкое изменение климата — серьезная дополнительная нагрузка на организм как детей, так и взрослых. Тем, кто подвержен простудным заболеваниям, лучше отказаться от подобного варианта. Обязательно учтите разницу во времени и представьте, как это может отразиться на режиме дня вашей семьи. Специалисты считают, что даже небольшая разница во времени нарушает биоритмы, что, естественно, сказывается на самочувствии. Опасности, которые таят в себе дальние путешествия для грудного ребенка. Нежелательно нарушать привычный режим дня ребенка. Младенческие сутки строго расписаны по часам. Кроху нужно кормить с определенной частотой, укладывать спать, делать массаж и гимнастику, выносить на прогулку. От стабильности суточных биоритмов, еда, сон, бодрствование зависит самочувствие ребенка, его развитие. А в дальней дороге, когда происходит сдвиг часовых поясов, этот важный цикл расстраивается. В результате малыш может начать плохо есть, мало спать, становится беспокойным, много плачет. Путешествия в жаркие страны опасны для возбудимых детей. Южное солнышко у них может спровоцировать первый судорожный приступ, который может перерасти в фотосенситивную эпилепсию. У крохи еще нет иммунитета к инфекциям. Хорошо, если мама кормит его грудью, так как тогда он получает с ее молочком дозу защитных антител. Но малыш-искусственник обделен в этом плане. Вакцинация заканчивается к 3 годам. Если все идет строго по графику, до этого времени юный путешественник беззащитен перед вирусами. А чем дальше вы от дома, тем они экзотичнее. Важно! В азиатских странах постоянно видоизменяется вирус гриппа. Для грудничков он представляет собой смертельную угрозу. Кроме того, встреча с больными краснухой, ветрянкой, дифтерией и другими детскими инфекциями не обещают ничего хорошего. Поэтому стоит подумать, стоит ли рисковать здоровьем крохи ради дальней зарубежной поездки. Что взять для ребенка с собой в путешествии? Сборы в дорогу — дело серьезное и ответственное. Возьмите в дорогу только самые необходимые вещи. Прежде всего, позаботьтесь о том, что может понадобиться вашему ребенку. Ваша задача — свести к минимуму тревогу и страх, которые он может испытывать от пребывания вне дома. Готовясь к путешествию, разработайте оптимальный вариант поддержания привычного для малыша режима дня развлечений. Подумайте о том, как разрешить проблему с туалетом. Тогда путешествие принесет вам долгожданный отдых и удовольствие. Кстати, для длительного путешествия наилучшим образом подходят большие дорожные сумки, а для ежедневных прогулок лучше всего использовать небольшой рюкзак. Что должно быть в детской сумке? Аптечка. Обязательно возьмите ножнички, защитные средства для загара и малышу и себе, детский крем, которым постоянно пользуетесь, бинт, лейкопластырь, йод, вату, ватные палочки, перекись водорода, детскую клизмочку и зубной гель. Есть интересная закономерность. В дороге у детей почему-то начинают активно резаться зубки. На всякий случай захватите жаропонижающие средства, а также спазмолитики, активированный уголь, антигистаминные средства, капли в уши и, конечно, те лекарства, которые вы даете ребенку постоянно. Влажные детские салфетки. Они бывают с экстрактом трав, с очищающим лосьоном или кремом. Все они одинаково удобны в том случае, когда нет возможности вымыть руки и лицо. Гигиеническая детская помада. Гигиеническая детская помада с добавлением ромашки или алоэ. Она защищает нежные губы от ветра и солнца. Лавандовое масло. Оно является эффективным средством от солнечных и любых других ожогов. Смазывайте им поврежденные участки кожи. Средства от насекомых. Комаров, гнуса, слепней, клещей. Сейчас выпускают лосьоны и кремы специально для детей. Старайтесь покупать только те средства, где указано, что для детей они не токсичны, не вызывают аллергии. На всех косметических средствах должен быть указан срок годности и страна-изготовитель. Будьте очень внимательны при покупке косметических средств для малыша. Одежда. Не пытайтесь взять все наряды ребенка с собой. Остановитесь на нескольких любимых, практичных и удобных вещах, которые легко стирать и не нужно гладить. Даже если вы отправляетесь в теплую страну, захватите с собой теплую одежду. Вода. Ее лучше взять из дома, хотя бы на время акклиматизации. Дело в том, что в каждой местности вода своя, и пока организм не перестроится, возможны небольшие проблемы пищеварения. Поэтому лучше помочь ребенку, облегчив ему привыкание к новой жизни. Ночник. Детские страхи — явление вполне естественное. Но чтобы не провоцировать негативные эмоции, а наоборот смягчать их, всегда берите с собой в путешествие обычный ночник, который вы используете в комнате ребенка и к которому он привык. Если малыш неожиданно проснется в незнакомой комнате, то не будет так напуган, потому что тут же увидит вас и сможет подойти, не спотыкаясь в темноте. А также подгузники, горшок, бумажные салфетки, слюнявчик, полотенце, легкое одеяло, детское автомобильное кресло для путешествия на машине и самолете, принадлежности для еды, чашки, ложки, пластиковые пакеты для грязных подгузников и грязной одежды, напитки, соки, детское питание, вода, еда, любимая игрушка малыша, свидетельство о рождении, номер телефона врача. Решайте сами, нужна ли вам коляска. В путешествиях можно прекрасно обойтись и кенгурушкой. Во многих отелях семьям с детьми бесплатно предоставляют детские кроватки, стульчики, манежи и другие необходимые предметы. Узнайте перед поездкой, есть ли такая услуга в отеле, который вы выбрали. Возможно, после этого ваш багаж станет заметно легче. Что нужно делать, чтобы отпуск удался? Не стройте грандиозных планов. Не переезжайте постоянно с места на место, иначе вы сильно устанете. Оставьте много свободного времени на бездельничанье. Спросите в турфирме о местах отдыха, специально подготовленных для детей. Агентство должно подыскать и предложить вам отели, где ребенок до 12 лет проживает бесплатно, в номере с двумя взрослыми. Такое возможно на Кипре, в Египте, в Греции и на островах Корфу, Крит. Поинтересуйтесь наличием небольших магазинчиков недалеко от места отдыха, где можно купить все необходимое для малыша. Покупайте путевку не менее чем на 10 дней. Обязательно оформите медицинскую страховку. Возьмите телефон детского врача. Как можно точнее придерживайтесь графика детского питания и сна. Не ешьте слишком много неполезной еды. Старайтесь перекусывать здоровой пищей, если вам не хочется, чтобы ваш отпуск прервался из-за того, что кого-то постоянно тошнит от сладкой ваты или лимонада. Еще хуже, если у малыша возникнут запор или кишечные колики. Держите под рукой еду и игрушки. Помните о безопасности. Перелет на самолете. Детский орган слуха устроен таким образом, что дискомфорт при взлете и посадке и на протяжении всего полета малыши ощущают гораздо острее, чем взрослые. Важно! Если кроха наблюдается невропатологом по поводу повышенного или пониженного мышечного тонуса, внутричерепного давления, гипертензии, нервно-рефлекторной возбудимости, то ему нельзя летать самолетом в первые 12 месяцев, а, возможно, и до 3-4 лет. Подготовка к полету. Итак, вы решили лететь вместе со своим малышом. Самое главное — не завышайте своих ожиданий, и тогда вы будете приятно удивлены тем, как хорошо ваш ребенок преодолел это испытание. Очень важным моментом является выбор маршрута, авиакомпании и заказ билетов на специальные места. Внимательно изучите схему расположения кресел в салоне самолета. Это поможет вам сделать выбор при заказе билетов. Зарезервируйте место в начале салона. Тогда у вас будет дополнительное пространство перед собой, которое вам понадобится, чтобы разобраться с сумками, едой и игрушками. Конечно, место должно быть рядом с проходом, так как в течение длительного полета вам придется не раз вставать и ходить по салону. Всегда старайтесь выбирать прямые рейсы без пересадок на другие самолеты. Время вылета тоже очень важно. В долгий полет лучше отправляться вечером. Тогда ваш малыш проспит большую часть пути, а если повезет, то и все время полета. Обычно гул моторов усыпляет детей. Возьмите с собой запасные подгузники и одежду на случай, если вам придется задержаться при пересадках. Не забудьте взять пакеты для грязных подгузников и грязной одежды. Возьмите теплый плед, чтобы укрыть малыша. В самолете, особенно у окна, бывает холодно. Позаботьтесь о том, чтобы у вашего малыша было место не у вас на коленях, а свое. Даже если ему нет еще 2 лет, и вы не обязаны оплачивать отдельное место для него. Ваши затраты принесут пользу. Они будут способствовать не только улучшению самочувствия, но и безопасности полета. Все эксперты по вопросам безопасности сходятся во мнении о том, что в зонах высокой турбулентности ремни безопасности плохо защищают детей, сидящих на коленях у взрослых. Потому что в таких случаях малыша может подбросить до потолка. Предотвратить это можно с помощью детского автомобильного сиденья, которое следует прихватить с собой и закрепить на кресле для взрослого с помощью ремней. Помимо этих ремней, ребенка нужно пристегнуть всеми ремнями, которыми снабжено автомобильное кресло. Кроме того, малыш быстрее привыкнет к сидению. Ребенок уже знает, что когда он сидит в кресле, ему запрещено вставать, поэтому он реже будет пытаться сползти с сиденья. Возьмите побольше воды и поите ею малыша. В самолете воздух очень сухой, и для того, чтобы чувствовать себя комфортно, ребенку необходимо много жидкости. Почаще предлагайте ему попить. Только не забудьте о последствиях и убедитесь, что надели ему подгузник. Ограничьте количество ручного багажа. Так как место в самолетах ограничено, то вы можете проносить не более 2 сумок в руках. Возьмите только самое необходимое. Наверняка это будут женская сумочка, сумка с подгузниками, сумка с туалетными принадлежностями. Да, выложите металлическую пилочку для ногтей, иначе ее заберут. Примерно за неделю до того, как отправиться в полет, особенно дальний, позвоните, чтобы подтвердить заказ. А затем за день до отправления позвоните еще раз, чтобы удостовериться, что вылет состоится в планируемое время. Важно! Избегайте отправления в полет с простуженным ребенком. Если это необходимо, позвоните детскому врачу и узнайте, какие меры вы непременно должны соблюдать, чтобы ушные и носовые проходы малыша оставались чистыми. Кроме того, если ваш малыш болел отитом, воспалением среднего уха, то прежде чем лететь самолетом, обязательно посоветуйтесь с лор-врачом. Коляску в багаж можно сдать не со всеми остальными вещами, а прямо у трапа самолета, предварительно наклеив на нее багажный талон. Как вы знаете, в самолете у пассажиров обычно закладывают уши при взлете и при посадке. Этой проблемы можно избежать, если начать часто глотать. В этот момент можно приложить малыша к груди или дать ему леденец на палочке. Путешествие на поезде. Важно! Для пассажиров с маленькими детьми лучше ехать в отдельном купе. Еда. Если вы кормите грудью, то у вас не возникнет особых проблем с тем, что будет есть ваш малыш в дороге. Просто следите за тем, что едите вы. Нужно избегать. Зеленый горошек, капуста могут нарушить пищеварение. Шоколад, сладости, пирожные с кремом, апельсины могут вызвать аллергию у малыша. Лук-порей, спаржа, капуста, чеснок, сельдерей, сладкий перец могут испортить вкус молока, и малышу это может не понравиться. Избыток апельсинов, грейпфрутов, вишен, слив и винограда может вызвать понос. Кроме того, исключите все жирные, копченые, консервированные, жареные продукты и полуфабрикаты. Кофе и крепкий чай может вызвать у ребенка колики, излишнюю возбудимость, плач и затрудненное дыхание. Откажитесь от экзотических фруктов и орехов, которые могут вызвать аллергию. Вы легко сможете приготовить детскую кашу, имея под рукой кружку с горячей водой. А в поезде кипяток есть всегда. Хорошую службу в дороге вам сослужат всевозможные баночки с детским питанием. Не волнуйтесь, если меню вашего малыша будет похоже на завтрак космонавта, ведь это ненадолго. Если ваш ребенок уже перешел на взрослую пищу, кормите его привычной для него едой. Возьмите с собой достаточный запас еды, напитков. Старайтесь покупать в дорогу продукты, которые могут долго храниться при комнатной температуре. Возьмите бутылку с водой из дома. Пусть малыш пьет столько, сколько захочет. Запаситесь питьевой водой в бутылках и соками в маленьких пакетиках. Не стоит кормить малыша молочными продуктами, сырыми овощами и фруктами. Помните о гигиене. Все должно быть идеально чисто. Посуда, ваши руки и ручки вашего малыша. Пользование туалетом. Малыш не может и не должен пользоваться общественным туалетом. Это неудобно, не гигиенично, и к тому же в нужный момент он может быть занят или закрыт. Поэтому без горшка не обойтись, если ваш малыш уже не пользуется подгузником. Да, и помните про одну деталь. Горшок обязательно должен иметь крышку. Зачем? Представьте, как вы будете его выносить. И больше этот вопрос не возникнет. Кстати, вы можете избежать проблемы с мытьем горшка, если будете вкладывать внутрь его, как в мусорное ведро, герметичный целлофановый пакет. Тогда вам будет нужно закрыть горшок крышкой, донести до туалета и, вынув пакет, избавиться от содержимого. Не стоит использовать туалетную бумагу, ведь вам не скоро представится возможность подмыть ребенка. В этом случае вас выручат влажные салфетки. Юридический справочник. В соответствии со статьей 8 Соглашения о международном пассажирском сообщении, введенного в действие с 1 ноября 1951 года, с изменениями и дополнениями на 30.05.1999 года, которое подписали большинство стран СНГ и бывших социалистических стран, пассажир имеет право бесплатного провоза одного ребенка в возрасте до 4 лет, если он не занимает отдельного спального или сидячего места. Для занятия ребенком до 4 лет отдельного места необходимо приобретать плацкарту и детский билет. При покупке билета при себе обязательно следует иметь свидетельство о рождении ребенка.